А сколько же евреев вышло из Египта? Многие люди задают этот вопрос. Сколько мог весить этот самый золотой телец? Отчего вдруг так всполошился фараон? Нам источники указывают, что после годичной стоянки у священной горы евреев, способных носить оружие, способных только носить оружие, было более 600 тысяч человек, а всего народа было более 2 миллионов. Представляете? 2 миллиона человек, более, вернее так, более 2 миллионов человек, из которых 600 тысяч боевиков с оружием, выдвинулись от этого места в землю обетованную. И вот еще раз, 2 миллиона человек вот по этой маленькой пустынке вот столько долго нужно было бродить. А бродили они 40 лет. Только через 40 лет странствий новое поколение подошло к границам Ханаана, к северу от Мертвого моря, к берегу Иордана, у горы Нева. А теперь давайте посмотрим, сколько нужно было золота, чтобы создать этого тельца. Ну, всем же интересно, да? Итак, представляем, что было около 2 миллионов человек, а может быть и больше. В среднем старинные украшения, вот посмотрите, украшения старинные, да, вот эти серьги и так далее, ну, явно, что больше 10 грамм они весили. Берем 10 грамм. Теперь умножаем на количество людей, и того у нас получается около 20 тонн. От 14 до 20 тонн, а может быть и больше. Может быть и больше. Потому что не только серьги, там может быть что-то, они еще сняли какие-то украшения. Что такое 20 тонн? Один кубический метр золота, чистого золота, весит примерно 19 тонн 300 килограмм. То есть почти 20 тонн. То есть получается, золотой телец, если мы не прибавляем больше вообще ничего сюда, был больше кубометра золота. Вот это все кубометра золота на этого тельца ушло. Вот таких размеров был этот самый телец. И теперь представьте, что нужно было сделать Моисею, чтобы уничтожить его, превратить в пепел. Не расплавить, а превратить в пепел. Какая должна была быть температура плавления, чтобы этого вот тельца вот таким вот образом уничтожить, чтобы потом выбросить в воду прах, и этот прах, чтобы выпили его соплеменники. И теперь задумайтесь, а вот фараон, с чего вдруг он погнался-то за этим туристическим походом? Зачем ему нужны были вот эти, ну, там, около 2 миллионов человек? Может быть, путешественники прихватили что-то еще из фараона, вот этой казны? Может быть. И опять же, никого ни в чем не упрекаю, я так предполагаю. Потому что вот так вот просто они это золотишко сбросились, 20 тонн золота, значит, что-то у них там еще должно было быть. Ну и стал бы Моисей уничтожать все золото. Значит, видимо, что-то еще было, помимо золота, еще и серебро, и золото было, ну, не только на ушах, не только на плечах, а лежало в котомочках. Поэтому не просто так фараон кинулся за ними. Вполне возможно, что что-то с собой прихватили, помимо этих 20 тонн. Дальше надо вспомнить описание рабов. Ну, чтобы уж совсем так все стало хорошо, да, на свои места. Оно, в общем-то, какое-то не рабское. Свои дома, свои хозяйства, свои стада, золото, драгоценные, учителя, вожди, оружие. Да, оружие. Они уже с оружием были в пустыне. С оружием были в пустыне. Они пришли и где-то там нашли оружие. На пояса при первом Холокосте они повесили себе оружие. Вот я себе представляю, как же было им тяжело, несчастным, вот в этом всем облачение с этим золотом работать в этих самых каменоломнях. Страсть, как представлю. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.